На мгновение повисла колючая тишина. Помощник комиссара держался вызывающе, не помышляя взять свои слова обратно. У Легранжа был совсем несчастный вид, но на этот раз нерешительности в нем не чувствовалось. Обвинение было несправедливо, и он встал на сторону Пита. «Мы не можем его арестовать, сэр», — отчетливо выговаривая слова, произнес Телман. «Он обвинит нас в том, что мы предъявляем ложные улики, потому что доказательств-то нет. Мы сразу же должны будем выпустить его, и вся ситуация будет выглядеть еще глупее». «Вряд ли это возможно», — мрачно отозвался Фарнсворт. «А что насчет кондуктора? Что вы о нем знаете? Может, за ним уже числится преступление? Может, он был кому-нибудь должен? Играл, пил, прелюбодействовал? Водился с дурной компанией?» «Ни в чем плохом он замечен не был», — ответил Телман. «По показаниям соседей, совершенно обыкновенный, почтенный человек, весьма гордившийся своим положением, хотя он был простым кондуктором амнибуса». «Чем же особенно может гордиться кондуктор?» «Некоторой властью, полагаю». Он говорил людям, могут ли они подняться, или заявлял, что мест нет, когда можно было сесть. Им приходилось всю дорогу стоять. Фарнсворт закатил глаза и изобразил на лице презрение. «Вот уж поистине власть. А какие-нибудь скрытые пороки?» «Если и были, то они так и остались скрытыми». «Ну что ж, это уже кое-что». «А что говорит начальник окружной полиции?» «Ничего не знает». «Митц регулярно посещал церковь, где присматривал за порядком или что-то вроде того». Телман состроил мрачную физиономию, в глазах мелькнула желчная усмешка. «Очевидно, ему нравилось указывать людям их место», — подвел он итог. «И он чувствовал необходимость заниматься этим и по воскресеньям?» Фарнсворт внимательно поглядел на него. «Но вряд ли человеку станут отрезать голову только за то, что он разыгрывает из себя маленького начальника». Он опять направился к выходу. «Нет, что-то с этим Этли надо делать», — взглянул на Томаса и сказал уже потише. «Вам надо было меня послушать, Пит. Я вам сделал хорошее предложение. Если бы вы последовали моему совету, то не оказались бы сейчас в таком отвратительном положении». Телман поглядел на Фарнсворта, потом на Пита и опять на Фарнсворта. Он уловил лишь часть разговора и сейчас, по-видимому, не все понимал. Бейли это все забавляло, насколько позволяло его положение. Только представить себе. Уинтроп и Карвелл сидят в лодке на веслах, а между ними лежит топор. Ему не нравился Фарнсворт, никогда не нравился. Легранж ожидал, от кого последуют какие-нибудь приказания, и нерешительно переминался с ноги на ногу. Пит прекрасно понимал, на что намекнул Фарнсворт. Опять давал себя знать узкий круг, и человек разрывался сейчас между двумя противостоящими силами. Томас снова вспомнил, что сказал ему Драмонт, и почувствовал легкий озноб. «Значит, Фарнсворт знал, что Этли член круга. А Джек нет. Но, может быть, из-за особой секретности, из-за того, что в этом братстве много разных уровней и кругов, помощник комиссара ничего не знает. А что, если на него оказывают давление и могут ударить по тем, кто ему верен? Что, если и сам Фарнсворт не может сказать, чем окончится подобная демонстрация силы? А ситуация может сложиться еще более опасно. К примеру, сейчас происходит испытание его верности. Запятнанные кровью рыцари готовы обрушиться на новичков. Кто же стал подкупленной жертвой круга заговорщиков? Кто должен сражаться в этой войне, в которой они совсем не заинтересованы, от которой не получат никакой выгоды, но будут наказаны смертью, если осмелятся поддержать проигрывающую сторону? Фарнсворт выжидал, словно рассчитывая, что даже сейчас Пит может переменить решение. Томас взглянул ему прямо в лицо. «Возможно, и не оказался бы», — — ответил он любезно, но в голосе его звучала бесповоротная решимость. Еще мгновение Фарнсворт как будто колебался, затем круто повернулся и вышел. Бейли перевел дух, а Легранж явно почувствовал облегчение. Телман повернулся к Питу. «Мы еще не можем арестовать Карвелла, сэр, но если поднажать на него малость посильнее, смотришь, и добыли бы побольше сведений. Как сказал мистер Фарнсворт, во всем этом есть какая-то связь, и могу поклясться, что Карвелл знает, в чем дело, или, возможно, догадывается». Легранж внимательно прислушивался. «Что у вас на уме?» — тихо спросил Пит. Телман вздернул подбородок. «По его собственному признанию, в одном преступлении он повинен. Можно получить несколько лет за содомский грех. Он, наверное, не понимает, что мы сможем это доказать». Инспектор презрительно вздернул верхнюю губу. «А мистер Карвелл не такой человек, которому будет легко привыкнуть к условиям содержания в тюрьме вроде Пентонвильской или Колдбатфилдс». «Конечно, сэр», — заметил Легранж в надежде, что этого не случится. Но Пит сделал вид, что не слышит. Он недовольно глядел на Телмана. «У вас нет доказательств». «Но он же признался», — возразил инспектор. «Но не вам». Лицо Телмана ожесточилось, он в упор посмотрел на Пита. «Вы хотите сказать, сэр, что будете отрицать факт признания?» Томас едва заметно улыбнулся. «Я совсем ничего не скажу, инспектор. Ведь он мне сказал только то, что любит Арлиджа. А это может быть интерпретировано как угодно. Чувство не является преступлением. Полагаю, что Карвелл укажет именно на это обстоятельство. Его адвокаты вчинят нам иск за то, что его скомпрометировали». «Вы чересчур разборчивы», — ответил Телман, явно испытывая отвращение к подобной щепетильности. «Если таким людям потакать, то никогда ничего не узнаешь. Они вам голову заморочат». Бейли громко кашлянул. Однако Телман полностью проигнорировал его и все еще в упор разглядывал Пита. «Нам непосредством ваше деликатное и совестливое отношение к преступникам, если мы хотим поймать этого мерзавца, который режет людям головы с плеч и уже нагнал страх на половину Лондона. Люди уже не смеют в одиночку выйти из дома после наступления темноты. Они предпочитают ходить по двое или по трое. По всему городу развешаны карикатуры на нас. Он делает из нас посмешище. Неужели это вас нисколько не беспокоит?» Теперь инспектор смотрел на Пита с чувством, близким к негодованию. «Неужели это вас не возмущает?» Глядя на Телмана, Легранж кивнул в знак согласия. «То, что вы говорите, — ответил холодно Томас, — есть следствие гнева, а не разумного рассуждения. Инстинктивные агрессивные нападки тех, кто опасается за свою собственную репутацию и постоянно оглядывается на других, беспокоясь, что они о нем подумают». «Эти другие платят кровавую дань», — ответил Телман, все еще меряя Пита ледяным уничтожающим взглядом. Ни Бейли, ни Легранж его нисколько не интересовали, а о дежурном сержанте он совершенно забыл. «Эти люди должны быть вам так же небезразличны, как и мне». Телман зашел уже слишком далеко, чтобы идти на попятный. Голос его становился все громче и пронзительнее. «Никому нет дела до того, каким блестящим сыщиком вы были в прошлом. Важно то, что сегодня. Вы подрываете репутацию блюстителей закона. Они выглядят дураками в глазах общества, и они вам этого не простят. Если вы хотите, чтобы я арестовал Карвелла, докажите его причастность к убийствам», — гневно потребовал Пит. Голос у него тоже стал жестким и непреклонным. «Где он был, когда убили Итса?» «На концерте, сэр», — прочирикал Легранж. «Но он не мог найти никого, кто подтвердил бы его алиби. Он может рассказать, что исполняли на концерте, но это любой может, прочитав программку». «А когда убили Арлиджа?» — продолжал Пит. «Был один дома». «А как же слуги?» «Не имеет значения. У него в кабинете французское окно с выходом в сад. Он мог выйти так, что никто из слуг и не узнал бы, и вернуться той же дорогой». «А у Интропа?» «По его собственным словам, прогуливался в парке», ответил Телман, выражая тоном своего голоса абсолютное недоверие. «Один?» «Да». «Он проходил мимо кого-нибудь?» «Карвелл этого не помнит, но в любом случае он должен был пройти в непосредственной близости от кого-то, чтобы его узнали в полночь. Хотя люди не очень склонны гулять в парках по ночам в наши дни, во всяком случае не так часто, как прежде». «И женщины тоже?» — спросил Пит. Телман пожал плечами. «Этим несчастным-то приходится. Они ничего не заработают, если останутся дома. Но они все очень напуганы». «Так пойдите и опросите их, видел ли кто из них Карвелла», — ответил Пит. «Может быть, кто-нибудь видел, когда он возвращался. Может, кто-то вспомнит, когда точно это было. Может быть, слуги помнят, когда он вернулся». «Нет, сэр, он никогда не отличался точностью, всегда выбирал для прогулок неподходящее время и предпочитал, чтобы слуги ложились спать, не беспокоясь о том, когда он вернется». Телман опять состроил гримасу, на этот раз презрительную. «Очевидно, он предпочитал, чтобы они не видели так же, когда у него бывает Арлидж и когда он уходит. Но в последний раз они, наверное, видели его, если там действительно был он». «Порасспросите других людей в парке», — повторил Пит. «Попытайтесь поговорить с девицами жирного Джорджа. Они как раз обслуживают тот конец парка». «Но что это докажет?» — ответил Телман, не скрывая своей неприязни к перспективе подобного разговора. «Если его никто не видел, это еще не доказательство, что его там не было. И мы не сможем найти никого, кто подтвердил бы, что его видели в Шепердсбуш. Я уже опросил всех пассажиров, которые ехали последним амнибусом». «И полагаю, вы не знаете, где был убит Арлидж?» — язвительно спросил Пит. «Такое впечатление, что дело у вас еще не в проворот. Значит, вам лучше приняться за них». С этими словами он поднялся к себе в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Но обвинения Телмана все еще звенели у него в ушах. Может быть, он действительно слишком субъективен? Неужели он позволил симпатии к Карвеллу повлиять на свое отношение к делу и недооценивает важность имеющихся соображений, которые говорят не в пользу Карвелла? Жалость, как бы ни была она сильна, не должна его ослеплять. Но если это не Карвелл, то тогда кто же? Барт Митчелл, оскорбленный за сестру? Но тогда почему убит Арлидж? И почему Итс? А может, это действительно какой-нибудь сумасшедший, одержимый манией крови, который убивает, повинуясь капризной воле своего затуманенного, хаотичного, разорванного сознания? Нет, надо побольше узнать об Уинтропе, его браке и Барте Митчелле. Эмили осматривала новый дом Шарлотты со все возрастающим одобрением. Было что-то в высшей степени приятное в том, чтобы купить дом в полуразрушенном состоянии, тщательно отремонтировать его, а затем украсить и обставить в соответствии с собственным вкусом. Когда она вышла замуж за Джорджа и стала жить в Эшвард-хаус, там все было устроено в соответствии с совершенным, раз и навсегда заведенным порядком, поддерживаемым на протяжении нескольких поколений. Правда, дом расширялся, и каждый владелец прибавлял к нему по комнате. Но так продолжалось до 1882 года, а потом уже почти не осталось возможности что-либо совершенствовать или как-то выражать свою собственную индивидуальность. Даже в спальне Эмили остались занавеси и зеркала во вкусе предшествующей владелицы, и переделывать было бы излишним расточительством. Да спальня в самом деле была так роскошно убрана и столь прекрасна, что лучше и придумать нельзя, просто это было не совсем во вкусе Эмили. она бы выбрала другой стиль. Теперь, конечно, Эшвардхаус принадлежал ей, и она делила его с Джеком, но в нем было мало того, что соответствовало ее собственному выбору, хотя все было безупречно. И поэтому она очень радовалась за Шарлотту и очень немножко, но все же завидовала. Теперь они находились в спальне, окно которой выходило в сад. Шарлотта в конце концов выбрала зеленый тон, и сегодня при ярком солнце и полностью распустившейся листве у комнаты был вид затененной беседки с игрой света и теней и доносившимся сюда мягким шелестом листьев. Какой вид у всего этого будет зимой, еще предстояло узнать, но сейчас вряд ли что могло быть прелестнее. «Мне нравится», — решительно сказала Эмили. «Мне все кажется просто чудесным». Лицо ее дрогнуло от сожалений по поводу собственной спальни, и пальцы, блестевшие великолепными кольцами и скрытые муслиновыми юбками, невольно сжались в кулаки. «Однако», — разочарованно сказала Шарлотта. Она так радовалась при виде этой комнаты, которая была в точности такой, как ей мечталось. Ее обидело, что Эмили, по-видимому, не все здесь одобряла. И если судить по выражению лица, возражения были очень серьезны. Эмили вздохнула. «А ты давно не была в маминой спальне?» «Я ненадолго заезжала». Она повернулась к Шарлотте, широко раскрыв свои голубые глаза. «Я имела возможность подняться наверх. Ты поднималась туда?» «Это... я просто не знаю, как это выразить. Это просто не мама, а совершенно другой человек. Это даже не романтизм, а полнейшая одержимость. Вот как это можно назвать. Ты все еще пытаешься делать вид, что ее чувство приходящее», — тихо ответила Шарлотта. Она подошла к окну, оперлась локтями на подоконник и стала глядеть в сад. Аккуратно подстриженный газон, осененный деревьями, простирался до самой стены, увитой розами. «Но это не так, ты же знаешь. Я думаю, что теперь полностью понимаю все, как оно есть. Она действительно его любит». Эмили подошла и стала рядом, тоже глядя в сад, испещренный солнечными пятнами. «Но это кончится трагически», — сказала она тихо. «И никак иначе. Но она может выйти за него замуж?» Эмили взглянула прямо в глаза сестре. «И что потом?» — резко осведомилась она. «Вряд ли после этого она будет принята в обществе, при этом никогда не сможет освоиться в театральной среде. И будет ни то, ни сё. И как долго оно может продлиться, это счастье?» «А как долго оно вообще продолжается?» — ответила Шарлотта. «О, перестань. Сама я очень счастлива. И не говори мне, что ты нет, потому что я просто не поверю тебе». «Ну, конечно, счастлива. А подумай, сколько людей пророчили, что все кончится для меня плохо». Эмили опять оглядела сад. «Ну, твое положение совсем другое». «Нет, это не так», — возразила Шарлотта. «Я вышла замуж за человека, о котором все мои друзья твердили, что он бесконечно ниже меня и практически не имеет денег, о которых стоило бы даже упоминать. Но Томас — человек твоего возраста. Во всяком случае, он только на несколько лет старше, а так как раз и должно быть. И он христианин. Вот в этом-то и вся трудность, так как Джошуа еврей», — невесело согласилась Шарлотта. «Но ведь и мистер Дизраэли был еврей. Однако это не помешало стать ему премьер-министром, и королева считала его замечательным человеком и очень его любила. Потому что он бессовестно ельстил, а мистер Гладстон этого делать не пожелал», — ответила Эмили. «Он был несчастный старик и вечно твердил о необходимости добродетели». Ее лицо повеселело. «Хотя я слышала, что на самом деле он был неравнодушен к женщинам, чрезвычайно неравнодушен. Мне рассказывала об этом Элиза Хэррогейт». Эмили говорила почти шепотом. Она рассказывала, что он просто не мог владеть собой при присутствии хорошенькой женщины любого возраста и положения. А это представляет его несколько в ином свете, правда? Шарлотта внимательно взглянула на сестру. Проверить, шутит она или говорит серьезно. И громко рассмеялась. Мысль была очень забавна и неожиданна. «Возможно, он и королеве предлагал нечто интимное», продолжала Эмили, тоже начиная хихикать. «И, может быть, поэтому ей не нравился?» «Ты поришь невероятную чепуху», наконец отсмеялась Шарлотта. «И все это не имеет никакого отношения к предмету нашего разговора». «Да, полагаю, не имеет». Эмили снова стала очень серьезна. «Что же делать? Я отказываюсь молча наблюдать за тем, что происходит. Мама идет прямиком к гибели. Не вижу, что бы ты такое могла сделать и переменить положение», мрачно ответила Шарлотта. «Единственное, на что мы можем надеяться, что все это придет к естественному концу, прежде чем ей будет нанесен непоправимый вред». «Нет, это безнадежно, и мы не должны быть столь бездеятельны», возразила Эмили, снова отворачиваясь от окна. «Это не бездействие. Мы не можем вмешиваться в личные дела другого человека, отнимать у мамы право на собственный выбор». «Но», — начала Эмили. «А как подвигается избирательная кампания?» Намеренно перебила ее Шарлотта. Та пожала плечами. «Ладно, сдаюсь, но ненадолго. А что касается избирательной кампании, то она идет на удивление хорошо». Тонкие брови ее приподнялись, глаза снова широко распахнулись. «За последние два дня в газетах было несколько чрезвычайно лестных статей. Я чего-то не понимаю, но кто-то явно переменил свое мнение и теперь целиком выступает за Джека, или, вернее сказать, против мистера Этли». «Как странно», — задумчиво ответила Шарлотта. «Для этого существует какая-то неизвестная нам причина». «Нет, Джек не примкнул к узкому кругу, если ты это имеешь в виду», — твердо сказала Эмили. «Клянусь, что это так». «Конечно нет, я и не сомневаюсь», — успокаивающе ответила Шарлотта. «Я просто хочу сказать, что подобная перемена может иметь некое отношение к узкому кругу. У них могут быть для этого свои резоны». «Но почему? Джек ничего для них не делал». «Я не это имею в виду», — Шарлотта глубоко вздохнула. «Этли обрушился на полицию. Ты не думаешь, что некоторые люди в полиции занимают высокое положение и в узком круге, и Этли не настолько глуп, чтобы не понимать этого?» «О, как помощник должностного чиновника, отвечающего за порядок в определенном районе?» Весь вид Эмили выражал крайнее недоверие. «Так было с Микой Драмондом», — напомнила Шарлотта. «Да, но там было другое. Он не пользовался властью. А Джайлз Фарнсуорт — другое дело, и он обязательно свяжется с нужными людьми в целях самозащиты. Конечно, он на это пойдет». «Но если совершенно оставить его в стороне», — продолжала Шарлотта, «тогда мы не знаем, кто еще может быть в этом заинтересован». «Что ты имеешь в виду?» — настойчиво спросила Эмили. «О ком ты еще думаешь?» «Да о ком угодно», — ответила Шарлотта. «Например, это может быть, потому что мы о нем знаем, и премьер-министр. Нам очень многое неизвестно об узком круге. Мы не знаем, кому они хранят верность. Там могут быть такие связи, о которых постороннему и помыслить нельзя». Теперь Эмили глядела на нее очень серьезно. «Так значит, Этли мог потерпеть поражение из-за своих нападок на полицию? Что же, он не мог знать заранее о том, как это опасно?» «Нет, если он заранее не знал, что Фарнсуорт тоже член круга. Если, конечно, все дело во Фарнсуорте. И если они находятся в разных слоях круга. Но с его стороны было, конечно, глупостью не подумать о такой вероятности загодя». Эмили нахмурилась. Он, наверное, считал, что ему ничего не угрожает. Шарлотта, а может быть в узком круге соперничества? Такое случается? Думаю, что да. Но, возможно, все это держится в такой тайне, что Этли мог обо всем этом и не знать, задумчиво ответила Шарлотта. Драмонд говорил, что он знал только нескольких других членов, и то из своего кружка. Это средство самозащиты для узкого круга. Только его старейшины знают все остальные имена. Поэтому никто из недовольных не может предать других. Но тогда каким же образом они могут знать, кто свой, а кто нет? Резонно поинтересовалась Эмили. Наверное, у них есть какие-то условные знаки, ответила Шарлотта. Какие-то тайные способы узнавать друг друга, если потребуется. Как же все это невероятно глупо, улыбнулась Эмили, но потом ее вдруг охватила дрожь. Ненавижу подобные вещи. Представь себе, какой властью обладают те, кто в центре круга. И они полагаются на слепую преданность сотен, а может быть тысяч людей, занимающих видное положение в органах власти по всей стране. И эти сотни и тысячи обязались беспрекословно подчиняться приказу, часто даже не зная, кому они подчиняются, чью волю исполняют и во имя чего. «Но могут пройти годы, прежде чем их попросят об услуге», — заметила Шарлотта. «И полагаю, некоторых ни о чем так никогда и не попросят. Когда в узкий круг вошел Драмонд, он думал, что стал членом какого-то почтенного, анонимного благотворительного общества, которое занимается разными добрыми делами, и поэтому ему нужны время и деньги его членов. И так было до убийства в Кларкенуэлле, когда его попросили помочь лорду Байему. Только тогда он начал понимать, какова цена его членства. Или задаваться вопросом, не пал ли выбор именно на него, потому что он член узкого круга. Может быть, так дело обстоит и с Этли? И что, он ни о чем не знал и не ведал? Невинная овечка? Засомневалась Эмили. «Могу в это поверить, когда дело касается Микки Драмонда. Он действительно довольно наивен. Мужчины верят таким людям, каким ни одна женщина в здравом уме никогда и ни в чем не поверит. Но Этли сам очень разный и невероятно честолюбивый. Люди, которые используют других в своих целях, понимают, что могут подвергнуться той же участи, что их тоже будут использовать. Не очень он приятный человек. Жаден до любой возможности выдвинуться, но не понимает, с какой безмерной опасностью играет. Да? Она опять вздрогнула, несмотря на теплое солнце, бившее прямо в окно. Мне даже почти жаль его. Я бы приберегла чувство жалости, предупредила Шарлотта. Эмили взглянула на нее. Ты боишься? «Да, но не очень. Хотелось бы, чтобы они защищали полицию по какой-нибудь действительно достойной причине. Но, думаю, так происходит потому, что сейчас в узком круге в силе некто поважнее Этли. Может быть, сам помощник администратора округа, хотя это может быть и любой другой». Эмили вздохнула. «И, полагаю, Томас не продвинулся в деле розыска палача из Гайд-парка?» «Насколько мне известно, нет. А мы с тобой тоже почти ничего не делаем», — укоризненно прибавила Эмили. «Хотелось бы мне что-нибудь придумать, чтобы ему помочь». «Но я даже не знаю, с чего начать». Настроение Шарлотты заметно ухудшалось с каждой минутой. «Ведь у нас нет ни малейшего представления, кто бы это мог быть. Это ведь не...» И она замолчала. «Не очень интересно». Закончила за нее Эмили. «Но потому, что мы не знаем людей. А сумасшествие устрашает, угнетает, но по сути дела оно не... интересно». И Шарлотта холодно улыбнулась.